несомненно, сильная личность. Легче всего ему влиять на тех, кто уже заражен его убедительностью. Важно. Верит, что Иисус из Назарета вернется, чтобы учинить суд над всем миром. Причем пред судом предстанут и непризнающие Христа. Таким образом, в известном смысле, Павел является человеконенавистником. С политической точки зрения для Рима совершенно не опасен. Сеет рознь и распри среди евреев, что нам выгодно. Не нахожу в поведении этого человека ничего предусудительного. С таким докладом я и отправился к Галеону. Он внимательно прочитал его, искоса взглянул на меня и сказал: «Однако ты весьма лаконичен». «Но это же всего лишь памятная записка», — недовольно возразил я. «Если ты желаешь, я могу сообщить о Павле очень-очень много. Какой такой божественной тайной он обладает?» — спросил Галеон. «Этого я не знаю», — сказал я раздраженно. Опустив голову, я добавил: «Не будь я римлянином, я, наверное, снял бы с себя знаки военного трибуна, отказался от карьеры и стал его последователем». Галеон посмотрел мне в глаза, выпрямился, стернул подбородок и холодно заявил: «Я совершил ошибку, послав тебя к нему. Для этого ты еще слишком молод». Затем он недовольно тряхнул головой, помолчал и продолжал: «Да, в этом все дело, я уверен. Ты слишком молод и пока еще не искушен премудростями света и удовольствиями жизни. Уж не болен ли ты? В городе превосходный водопровод, но иногда его вода бывает непригодна для питья, и вдобавок заражена местной лихорадкой, которую здесь называют коринфской болезнью. Я ею тоже переболел. А в общем, можешь не волноваться. Я не верю, что их Иисус Христос из Назарета вернется еще при нашей жизни и примется судить человечество». Чтобы отвлечься и рассеяться, он предложил мне выпить с ним вина. Галеон даже позвал свою жену, дабы я не скучал, и принялся читать нам пьесу, переложенную из греческого оригинала на латинский язык и обработанную в римском стиле. Временами он декламировал греческие стихи, чтобы показать, как верно наш язык следует греческому ритму, если только за перевод взяться верно. Пьеса рассказывала о Троянской войне. И по замыслу Галеона должна была меня заинтересовать, поскольку троянцы через Энея были предками римлян. Выпив немного вина, я заметил: греческий книжный язык прекрасен, но сегодня он звучит для моих ушей странно, как мертвый. Павел же говорит живым языком народа. Галеон посмотрел на меня сочувственно. «На языке плебса можно описать лишь самые примитивные сатиры, поскольку он смешон уже сам по себе. И в Риме комедианты используют язык ярмарок. Но философия на языке улиц? Да ты не в своем ли уме, Минуций?» Он побагровел от гнева, скатал рукопись в трубку и сказал: «Ничего. Придет время, и мы изгоним из твоей головы этот иудейский дурман. Ты ведь еще не бывал в Афинах? У нас возник небольшой пограничный спор в Дельфах, и с ним надо разобраться на месте. Собирайся-ка в дорогу, юноша. Мой помощник-писец, здоровье, а также доверенность, подтверждающая твои полномочия». Прекрасная Гельвия пробарабанила пальчиками по его щеке и примирительно сказала: «Супруг мой, Но к чему обрекать такого блестящего молодого человека на бесконечное странствие?